Весной 1389 года великий князь опасно занемог. Первой его заботой было составить новое духовное завещание, ибо после составления первого в 1370-х годах некоторые обстоятельства уже изменились, и прибавилось число сыновей. Теперь их было пятеро, да его супруга Евдокия находилась в последнем периоде беременности. В завещании своем Дмитрий разделил города московского княжения между четырьмя сыновьями. Василию дал Коломну, Юрию — Звенигород, Андрею — Можайск, Петру — Дмитров. Пятому, хилому Ивану, вскоре потом умершему, назначил несколько сел. Свои две трети города Москвы он разделил таким образом. Половину дал старшему сыну Василию, а другую половину — трем остальным сыновьям. Но главное, чем он обеспечил решительное преобладание старшего над его братьями, это передача ему великого княжения Владимирского. «Осе благословляю сына своего князя Василия своей отчиною великим княжением». Дмитрий это княжение называет уже своей отчиной и не допускает мысли о переходе его в какой-либо другой княжеский род. Он не только не рассчитывает в этом отношении на будущие ханские ярлыки, но вновь выражает надежду на полное избавление от ига. Очевидно, сознание, что Куликовская победа не пропала даром, не покидало великого князя и на смертном одре. «А переменит Бог Орду, дети мои не имут давать и выхода, и который сын мой возьмет дань на своем уделе, то тому и есть», — говорится в духовной по поводу распределения между братьями 1000 рублей дани, назначавшейся с властей, собственно, московского княжения. Василий получил также удел Переяславский и Кострому, которые причислялись к великому княжению Владимирскому. «А куплю своего деда Ивана Калиты, города Галич, Белоозеро и Углич и Поле», Дмитрий разделил между тремя другими сыновьями. Он наделил также свою супругу многими селами и доходами, поручил сыновьям во всем слушать свою мать и особенно подчиняться ее решению при разделе властей в случае смерти кого-либо из братьев. Свидетелями при составлении духовной записаны два игумена — Севастьян и знаменитый Сергий, а также 10 знатнейших бояр. На некоторое время великому князю сделалось легче, и семья его возрадовалась. Великая княгиня разрешилась с сыном Константином. Но вдруг болезнь приняла острый оборот. Дмитрий призвал к своей постели еще слабую супругу, сыновей и бояр своих, и простился с ними. Сыновьям он вновь и вновь настоятельно приказывал иметь любовь между собой и во всем слушаться своей матери. Конечно, знаю по опыту, как русские княжеские семьи страдали от распри и междоусобий. Он надеялся, что власть матери поддержит мир и согласие между его детьми. Затем умирающий обратился к боярам, напомнил их верную службу, как он родился перед ними, воевал врагов и землю русскую держал вместе с ними, любил их самих и детей их, с ними веселился и скорбел. «Вы же не нарекостесь у меня, бояре, но князи земли моей», — говорил он и увещевал их так же верно служить его княгине и сыновьям. 19 мая Дмитрий скончался, имея 39 лет от роду, следовательно, еще в полном цвете лет. А на другой день, по обычаю того времени, его уже погребли в Архангельском соборе рядом с отцом и дедом. Митрополит Пимен в ту пору отсутствовал в Москве и пребывал в Царьграде. Печальный обряд совершил гостивший в Москве трапезунский митрополит Феогност с некоторыми русскими епископами и игуменами, в том числе преподобным Сергием. Неизвестный автор «Жития и кончины» Дмитрия, прославляя его качество, упоминает, между прочим, что он «книгам не учен, бяше добре», но духовные книги в сердце своем имяше. Мы знаем, что, оставшись малолетним после отца посреди трудных обстоятельств, окруженный враждебными соседями и соперниками, Дмитрий не мог посвятить много времени книжному учению и очень рано выступил на поприще действий. Его ум и природное дарование развивались под непосредственным влиянием людей и обстоятельств, и то, что он успел совершить в течение своей недолгой жизни, вполне упрочило за ним благодарную память России до самого отдаленного потомства. Новейшие историки говорят, что он, собственно, воспользовался теми силами, которые его предшественники собирали кропотливо, без шуму, и что гром его битв затмил скромные деяния первых собирателей Руси. Это верно, но в то же время и совершенно естественно. Было бы грехом с его стороны не воспользоваться этими силами для свержения постыдного ига. Решительная, открытая борьба за народную независимость и самобытность всегда будет высоко цениться, пока есть на земле мужество и любовь к родине. Если спросят, к кому, к каким боярам Дмитрий обращался перед своей кончиной, кому он поручал великое княжение и своего юного преемника, то прежде всего укажем на те 10 боярских имен, которые записаны в конце его духовной грамоты. Тут на первом месте мы видим Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского, зятя и главного воевода великокняжеского, славного походами на Рязань, Казань, Литву и особенно отличившегося на Куликовом поле. За ним следует старый окольничий воевода Тимофей Васильевич, брат последнего Тысяцкого и едва ли не последний известный нам представитель знатной семьи Вильяминовых, после того, как старший сын Тысяцкого сложил голову на плахе, а младший Николай пал на Куликовом поле. Но еще была жива их мать, вдова Тысяцкого Марья. По свидетельству летописи, она вместе со старшим сыном великого князя Василием крестила последнего его сына Константина, который родился за 3 или 4 дня до отцовской кончины. Далее идут Иван Родионович, прозванный Квашня, сын Родиона Нестеровича, который выехал из Киева в Москву при Калите, Александр Андреевич Остей, внук Ольгерда, старый боярин Федор Андреевич, прозванный Кошка, сын Андрея Кобылы и предок Романовых, сын его Иван Федорович, Федор Андреевич, прозванный Свибл, потомок известного боярина Акинфа и прочее. Некоторые другие бояре и воеводы московского времени Дмитрия названы нами выше в числе героев Куликова поля.